План А. Первое. Первым финиширует хорек. Второе. Притвориться, что завязываю шнурки, пока он не отвлечется. Третье. Если не получится, пойти в туалет и появиться у стойки позже. План Б. Первое. Арчвейская Ким Вайлд финиширует первой. Второе. Спросить, какое темное она порекомендует? Его и заказать. Третье. Завязать с ней разговор при первом же возможном случае, но вести себя непринужденно. Арчвейская Ким Вайлд покончила со своим заказом первой. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть от радости, что оказалось бы преждевременным, поскольку дутая куртка, студент не иначе, задерживал ее в двух шагах от финишной ленточки, роясь в карманах в поисках мелочи. Лысый вручил хорьку новенькую десятку и получил сдачу. Пока дутая куртка пересчитывал свои медики, я повернулся к туалетам, стараясь убедить свой мочевой пузырь, что он переполнен, как вдруг лысый обернулся к стойке и сказал хорьку: «Да, и еще пакет чипсов с солью, пожалуйста». Я с надеждой взглянул на Ким Вайлд и увидел, что дутая куртка отходит от стойки со своими двумя кружками. Ура! Она: «Что будете пить?» Я: «Пинту темного, пожалуйста». Она: «Какое предпочитаете?» Я: «А какое вы порекомендуете?» Она: «Не знаю, я темного не пью, но многим нравится Гридлингтонс». Я: «Тогда налейте его». Она ничего, ни слова больше, даже когда я отдал ей деньги, дура несчастная. Я подумал, не изменят ли ее отношение ко мне чаевые. Но я дал ей только 2 фунтовые монеты и очень сомневался, что чаевые с такой суммой ее впечатлят. Она даже не взглянула на меня, отдавая сдачу, потому что была занята, улыбалась еще одному лысому, который подошел к стойке и стоял, покуривая тонкую сигару. Искоса я измерил его взглядом с ног до головы. На нем была серая легкая кожаная куртка, какую увидишь только в фирменных каталогах, и серые широкие брюки, которые выражали всю суть слова «слаксы». Я подумал, если дойдет до насилия, есть ли у меня шансы? Он поднес сигару ко рту и затянулся. Я увидел татуировку «АКАП» на костяшках его руки. И вся моя бравада мгновенно испарилась. Она болтала с ним о футболе, игриво подкалывая его по поводу последних успехов «Вест Бромвич Альбион», а он в ответ клеветал на «Сперс». Примечание. Английские футбольные клубы. Я услышал, как он рассказал чудовищный анекдот о кролике, который вошел в бар, арчвейская Ким Вайлд чуть панталоны не обмочила, и я решил оставить их наедине. Я поискал место подальше от стойки, так как опасался, что своим взглядом скажу что-нибудь не то, и мне потом шею свернут. В результате я уселся около игрального автомата неподалеку от двери в женский туалет, поискал сигареты и глубоко вздохнул, вспомнив, что я их забыл дома. Я уставился на свою единственную кружку. Пена уже начала оседать. В первый раз за год мне захотелось заплакать. Не скупыми мужскими слезами, как солдаты лицом к лицу, столкнувшиеся со смертью, болью и бесчеловечностью во взводе Оливера Стоуна, а детскими слезами, которые не имели глубокого смысла и не требовали особых причин, теми, которые мама вытирает так легко, будто их никогда и не было. Стол передо мной был пуст. ни окурков, ни пустых стаканов, ни пакетов из-под чипсов. Каждому с первого взгляда ясно, что я здесь один. У меня даже не хватило сил притвориться, будто я рано пришел на свидание. У меня на лбу было написано: «Завтра мой день рождения, у меня нет друзей, я ненавижу свою работу, я не могу забыть свою бывшую девушку, избегайте меня, ибо я...»